присланных из монастыря орехов. Там были и лесные, и редкие в те времена грецкие орехи, привозимые издалека, на которые гости накинулись с такой жадностью, что через минуту по всей корчме слышен был только треск скорлупы на зубах. Однако напрасно было бы думать, что Збышка помнил только о себе. Он предпочел показать княгине и Данусе свою рыцарскую силу и воздержность, нежели, набросившись с жадностью на редкое лакомство, уронить себя в их глазах. Набрав полную горсть лесных или грецких орехов, он не разгрызал их зубами, как это делали другие, а раскалывал, сжимая своими железными пальцами и подавая Данусе очищенные от скорлупы ядра. Он придумал даже забаву для нее. Вынув ядро, он подносил руку к губам и дул на скорлупу. Под могучим его дыханием скорлупа взлетала под самый потолок. Дануся хохотала до упаду, так что княгиня, опасаясь, как бы девочка не подавилась, велела Збышку прекратить эту забаву. Видя, как рада Дануська, княгиня спросила: «А что, Дануся, хорошо иметь своего рыцаря?» «Ах, как хорошо!» — ответила девочка. Она коснулась розовым пальчиком белого шелкового кафтана Збышка и тут же, одернув руку, спросила: «А завтра он тоже будет моим?» «И завтра, и в воскресенье, до гроба», — ответил Збышка. После орехов подали сладкие пироги с изюмом, и ужин затянулся. Одним придворным хотелось плясать, другим — послушать песенников или Данусю. Но у Дануси под конец стали слипаться глазки и клониться от дремоты головка. Раз другой она еще взглянула на княгиню, на Збышка, протерла еще разок кулачками глазки и с великим доверием, опершись на плечо своего юного рыцаря, тут же уснула. «Спит?» — спросила княгиня. «Вот тебе и дама. Она и во сне мне милей, чем другая в танце», — ответил Збышка, сидя прямо и не двигаясь, чтобы не разбудить девочку. Однако Данусю не разбудили даже музыка и песни. Одни притоптывали ногами в такт музыки, другие вторили ей, гремя мисками. Но чем больше был шум, тем крепче она спала, открыв, как рыбка, ротик. Дануся проснулась только тогда, когда запели петухи, зазвонили колокола в костеле, и все поднялись с лавок с возгласами: «На утренню! На утренню!» «Пойдем пешком во славу Божию», — сказала княгиня. И, взяв за руку пробудившуюся Данусю, она первая вышла, а за нею высыпала вся свита. Ночная тьма уже поредела. На востоке светлело небо, узкая золотая полоска зари с зеленой каймой вверху и алой внизу разливалась на глазах. Луна на западе словно отступала перед ней, а заря становилась все алее, все ярче. «Бог дал хорошую погоду, но жара будет страшная», — говорили придворные. «Не беда», — успокаивал их пан Миколай из Луголяса, — «высимся в аббатстве, а в Краков приедем под вечер. Пожалуй, опять прямо на пир. Там и нынче что ни день гуляют, ну а после родин до ресталищ пир пойдет горой. Посмотрим, как себя покажет рыцарь Дануси. Да ведь они, богатыри, слыхали, как рассказывали про свой поединок с двумя фризами. Может, к нашему двору пристанут, вон о чем-то советуются». Мацка и Збышка в самом деле держали совет. Старик не очень был рад, что все так сложилось. Идя позади свиты и нарочно отставая, чтобы потолковать с племянником на свободе, он говорил ему: «Сказать по правде, никакого проку для тебя я во всем этом не вижу. Уж как-нибудь я пробьюсь к королю, но хоть с этим двором, может, что-нибудь и заполучим. Очень мне хочется замок небольшой или городок заполучить. Ну, посмотрим. Богданец само собой выкупим. потому чем отцы наши владели, тем и мы должны владеть».